Любовь – кольцо. Одной из обязанностей Майи, возложенной на нее шефом, был ежедневный утренний мониторинг прессы, где в той или иной степени освещались проблемы кино, театра и телевидения. Сильвестр хотел быть в курсе наиболее значимых событий и знать все главные новости. Поэтому каждое утро она совершала набег на 2-3 окрестных киоска, торгующих печатной продукцией. Затем за завтраком бегло просматривала купленную прессу, делая пометки и закладки для Бессонова. А после утреннего чая Сильвестр часа на 2 погружался в изучение творчества коллег и конкурентов. Обычно Майя, перелистывая газеты и журналы, воздерживалась от комментариев, зная, что шеф не любит выслушивать предварительные оценки и устные анонсы новостей. Но в этот раз, рассматривая обложку популярного глянцевого издания, удержаться не смогла. «Какой же он все-таки классный! Великолепный актер!» «Это ты про кого еще?» Брюзгливо проворчал Бессонов, которого раздражали мнения дилетантов в тех областях, где он почитал себя корифеем. «Очередное порождение богатого спонсора. Попел, поплясал, диск записал. А уж после этого самое время сняться в кино. Самого себя талантливо сыграть». «Шеф!» — вздохнула Майя. «Не будьте злым. Все люди, всем жить надо. Но я ведь знаете о ком? Смотрите». Она развернула журнал лицом к Сильвестру, тот не удержался и присвистнул. На обложке красовался Игорь Оршанский, собственной импозантной персоной. Он сидел в явно антикварном кресле, одетый в смокинг, на шее бабочка, в одной руке пара белых перчаток, в другой потрясающей красоты, словно взятая из музейной витрины, трость. Фотография была действительно роскошной. «В связи с чем реклама?» — не унимался Бессонов. «Премьера спектакля. Он в одной из главных ролей. Нет, действительно, есть в нем что-то аристократическое», — продолжала любоваться актером Майя. «У него и имидж такой. Классические костюмы, смокинги и трость. Супер!» «Майя, ты дитя своего времени. Супер!» Какое бессмысленное слово. Мне кажется, свое восхищение можно выразить как-то иначе. То есть нормально. Кстати, этот имидж, трость, а также цилиндр, который твой любимец надевает гораздо реже, и плащ, уже практически им неиспользуемый, не изобретение актера Оршанского, а подарок судьбы. Точнее, одной, уже покойной, театральной примы. «А я и не слышала». Мгновенно оживилась Майя, которая считала, что знает про Оршанского все. «Вы мне ничего такого не говорили». «Это же не Кевин Костнер», — буркнул Сильвестр. «Ну расскажите». Майя 100 раз давала себе слово, что не будет реагировать на замечания босса о Костнере. Дело давнее, хотя тогда в театральных кругах некоторое время с удовольствием обсуждалось. Была такая актриса Софья Надеждина. Умерла она в более чем почтенном возрасте. Ей было больше 100 лет. Так вот, ее некогда связывали любовные отношения с великим актером немого кино Серебрянским. Остались всякие памятные вещи. Вот она их и презентовала Оршанскому. Он ей очень напоминал ее самую большую любовь. Прямо на праздновании своего юбилея вручила ему цилиндр, трость и какой-то антикварный плащ с подкладкой чуть ли не из леопарда. Эти вещи некогда были частью имиджа гениального Серебрянского. Теперь Оршанский с удовольствием использует их для укрепления уже собственного имиджа. Особенно любит таскаться с тростью. «С тростью я видела его часто. По телевизору, на фотографиях, в журналах», — отозвалась Майя. «Но не знала, что все так изысканно, как в романе». «Там можно и роман сочинить, только не вполне любовный». «Какой же?» – заинтересовалась Майя новым для нее пластом жизни актера. Однако Сильвестр не поддержал ее порыв, а вполне буднично сказал. «Ладно, давай прессу, надо работать». «Шеф, так что за роман?» – продолжала конючить Майя. Как всякая женщина, она до ужаса любила необыкновенные истории. «Авантюрный или даже криминальный», — загадочно ответил тот. Половцев позвонил, как всегда, неожиданно и спросил, может ли он заехать ненадолго. Видимо, нужна была консультация, причем срочная. Так и оказалось. Стас рассказал, что среди вещей убитой Ирины Оршанской был найден небольшой цифровой фотоаппарат. Исследуя содержавшиеся в памяти снимки, обнаружили несколько кадров, где с разных ракурсов было сфотографировано кольцо, или скорее перстень. Игорь Оршанский утверждает, что такого перстня он у жены не видел и о происхождении снимков не догадывается. Кадры сделаны дома у Оршанских. На фото хорошо просматривается старинный резной комод в их гостиной. И вот что самое интересное, эксперты сочли, что кольцо, если не подделка, старинное, вероятно, музейной ценности. Тоже сказал и ювелир, приглашенный для консультации. Ювелир осторожно предположил, что это изделие с именем. Иными словами, оно может принадлежать драгоценностям известной фамилии. Но по фотографии установить это доподлинно невозможно. Нужно само кольцо, а его не нашли. Пока длился рассказ, Сильвестр вертел в руках снимки, на которых было изображено действительно очень красивое кольцо с крупным камнем посередине и кучей мелких вокруг него. И теперь, когда наступила очередь встречных вопросов, поинтересовался, о чем же именно Половцев хотел проконсультироваться. «Я вот о чем подумал», — пояснил Стас. «Не просматривается ли здесь тема купли-продажи драгоценностей? Если да, наша клубничная версия отходит на задний план или вообще испаряется. Раз Оршанская играла в эти игры, то вполне могла пострадать за такие вот побрякушки. Ведь если не фальшак, потянет на сотни тысяч, а может, на миллионы». «Как же тогда остальные пострадавшие?» — конкретизировал Сильвестр. «Не знаю пока. Возможно, они тут вообще ни при чем. Или, может, Белоярова тоже участвовала. Все-таки вместе работали. Надо поразмыслить. А у вас какие идеи?» «Идеи. Что-то меня настораживает во всем этом. Откуда взялась фамильная, как утверждает ваш ювелир, драгоценность?» «Ювелир ничего не утверждает», — начал было Стас. Но Сильвестр неожиданно перебил его. «Стоп. Знаете, у меня появилась одна мысль. Лучше сказать догадка. Почти фантастическая. Оршанский утверждает, что никогда не видел это кольцо». «Говорит, не видел. А что такое-то?» «Я сейчас расскажу одну историю. Дело давнее, однако у меня странное ощущение, будто есть здесь некая связь. Удивительно, что я эту историю только недавно вспоминал. Майя увидела в журнале фотографию Оршанского и от восторга чуть с ума не сошла. Майя меня натолкнула своими вопросами про Оршанского. Я порылся в архивах и раскопал кое-что интересное».